В тот вечер воздух был какой-то особенный. Темно-синее небо казалось вымытым. Мать стояла на пороге дома и наблюдала, как мы идем по двору. Я крикнул ей издалека, что должен починить камеру, и прямо отправился к сарайчику, где держу инвентарь. Они не сказали друг другу ни слова, даже «здравствуйте». Энна, потому что ее никогда этому не учили, а наша мать от того, что сразу замыкается, едва видит чью-то юбку, даже Жоржетты. Думаю, у нее перехватило бы дыхание, обнаружена в нашем дворе шотландца. Пока я менял камеру, Энна уселась на край колодца в нескольких шагах от меня и играла рукой в воде, не переставая поглядывать в мою сторону. Я спросил, не разрезала ли она камеру нарочно, чтобы повидать меня? И услышал в ответ: да, сикачом. Я еще спросил, не потому ли она так нарочно в гараже подошла так близко к машине, что знала, что я лежу там. Она опять сказала: да. Мол, видела, как я поглядываю на ее ноги, когда проходила мимо гаража. Она даже собиралась снять трусы перед тем, как войти, но заметила в окне Жульетту и не осмелилась. Говоря так, она не засмеялась, не понизила голос, только произносила слова с чуть заметным акцентом бошей. Тут я натянул на колесо разорванную камеру, и пришлось все начинать сначала. У меня было тяжело на душе. Я сказал, что девушке не положено так говорить. Она возразила, что, мол, все девушки одинаковы, только иные прикидываются. Я работал, стоя к ней спиной, чтобы она не видела мою оплошность. Тогда она спросила: «Пин-пон, это не имя. Как вас зовут?» Даже не успев подумать, я сказал: «Робер». Велосипед был исправлен, но она не спешила уйти. Посидела на колодце, поставив на него одну ногу и покачивая на весу другой, чтобы я разглядел, но в ее глазах я подметил не столько обиду, сколько грусть от того, что все уловки не производили на меня задуманного впечатления и были даже немного противны. Уже потом я видел ее такой всякий раз, когда она проигрывала какую-то игру, скажем, в карты, хотя, в общем-то, хорошо играла. Опустив ноги, она, не вставая, оправила юбку и только тогда поднялась с места. Спросила, сколько мне должна. Я пожал плечами. Тогда она сказала, но уже не своим обычным голосом, мне даже показалось без всякого акцента: «Вы не проводите меня домой?» Я согласился. Она хотела сама тащить свой велосипед, но я сказал: «Нет, мне это труда не составит». По дороге мы мало разговаривали. Она рассказала, что любит Мэрилин Монро, что выиграла конкурс красоты прошлым летом в Сент-Этьен-де-Тене. Я ответил, что был там с братьями и что она выиграла чисто. Вся деревня снова выстроилась по обочинам, наблюдая за нами, кроме младенцев в коляске, который видал и не такое. Барашар снова как-то нерешительно помахал мне, и я в ответ. Перед ее домом мы попрощались. Она взяла велосипед и пожала мне руку. Ева Браун была во дворе, поднимала прибитые ливнем цветы. Она издали молча наблюдала за нами. Я крикнул: «Добрый вечер, мадам!» Но обращался к истукану. И уж было пошел назад, когда: «Энна, возьми, да и спроси, не раздумал ли я пригласить ее в ресторан?» Я ответил: «Конечно, когда ей угодно». «Тогда сегодня, сейчас же». Первое, что мне тогда пришло в голову: ей будет нелегко отпроситься, но она ответила: «Энна все уладит». Тогда я еще не знал ее привычку говорить о себе или о тех, к кому обращалась, словно о ком-то третьем. Ева Браун следила за нами в глубине двора. Было часов 7. Пятна от солнца еще были на вершинах гор, до ресторана езды часа полтора, а мне еще переодеться, и ее я тоже не представлял при свечах в юбке и свитере, не говоря уже о масляных пятнах, которые она насажала, пока дурила в гараже. Она все поняла, мол, будет готова через 5 минут, мне надо только выбрать ей платье. для чего подойти к окну, ее окну со стороны луга Брошаров. Она платье в окне покажет. Теперь вы понимаете, отчего я, в конце концов, не мог жить без нее? Она сжала на газ, как никто на свете. Я кивнул. Она тронула меня рукой с внезапной, словно возникшей откуда-то из глубины и освободившей ее от напряжения улыбкой, и, бросив на землю велосипед, побежала к дому, быстро перебирая длинными ногами, как все девушки, покачивая бедрами и отбрасывая ноги слегка в стороны. Я обошел дом возле кладбища, как на прошлой неделе, только теперь не к чему стало таиться. На лугу было пусто. Стоя за изгородью, я слышал сквозь жужжанье пчел громкий голос Евы Браун, говорившей что-то на своем языке. Энна отвечала. Слов я не понимал, но о смысле догадывался. Затем все стихло. Спустя минуту Энна открыла окно и показала мне три платья — красное, черное и розовое. К черному она приложила розу, а затем брошь. Каждое платье она как бы прикидывала на себя. Сначала красное. Я рукой показал. Нет. Два других мне нравились больше, особенно короткое розовое с тоненькими бретельками. Я развел руками, не зная, какое предпочесть. Тогда она стащила водолазку. Открылась грудь. Именно такая, как я догадывался, крепкая, высокая и формы отличной, и надела розовое платье. Подоконник мешал мне видеть ее во весь рост. Потом она надела черное, но я решил не тянуть и показал, что предпочитаю розовое. Она поняла и приложила руку к виску, слушаюсь, мол. То была счастливая минута, одна из лучших в моей жизни. Вспоминаю о ней, и хочется начать все сначала. Пока она переодевалась, я сбегал в гараж. Хозяин был наверху с Джульеттой, и я так влетел на кухню, что стукнул стеклянной дверью о дверцу открытого холодильника. У них такая теснотища, что не открыть обе двери в раз. Гараж постепенно съедает квартиру. Он занимает любой угол в ней, чтобы складывать тару для масла и папки с бумагами. Скоро им спать негде будет. Я попросил у хозяина машину. Его зовут Анри, по прозвищу Анри IV, потому как родом из той же области, что и давнишний король. Он предложил: «Бери старую малолитражку». Нарочно, чтобы покрасоваться перед Джульеттой, которая наверняка уже расписала ему все. Я спросил, нужна ли ему ДС. Джульетта готовила ужин и решила подыграть. Мол, для занятий всякой мерзостью с той особой можно сходить в лес, а их машина для таких вещей не подходит. Однако хозяин умеет с женой обращаться. Он сказал, что после того, как я был ее возлюбленным в школе, нечего преследовать меня всю жизнь. И она отступила к омлету и пюре. Он полез в холодильник за льдом для пастиса и предложил мне выпить. Я глотнул. Тогда он пояснил, что Джульетта хотела бы в этот вечер сама воспользоваться сиденьями ДС. Она бросила: «Ну, знаешь». И зашлась краской, однако не рассердилась. «Ничего не скажешь». Умеет он ее уломать. Я попрощался, и она посоветовала мне быть осторожнее. Я ответил, что вожу машину аккуратно. Она ответила, что имеет в виду другое. Когда я вывел ДС из гаража, то прикинул, что не успеваю переодеться, и что сначала надо забрать мою даму, которая наверняка уже готова. Едва я развернулся за кладбищем, как она спустилась вниз. Была причесана, чуть накрашена, в белых туфлях на высоких каблуках и на такой тонкой подошве, что издали показалось, будто ходит босая. На плечи наброшена белая шаль, платье у нее было словно с картинки модного журнала. Ева Браун вышла за ней следом, что-то кричала по-немецки. Отец в своей комнате тоже кричал. Энна даже не обернулась, с милой улыбкой подошла ко мне и нежным голоском спросила: «Нравится ли она такой Роберу?» Я совсем позабыл, кто такой Робер, но несколько раз кивнул. Стараясь не помять платье, она села рядом и сказала, что хорошо бы проехать деревню побыстрее. Не хочется разыгрывать для здешнего населения английскую королеву. К сожалению, по нашей улице вниз быстро не проедешь. И мы удостоились третьего осмотра. Находившиеся на улице громко звали тех, кто был в доме. Уставший здороваться со мной Брошар на сей раз никак не отреагировал, зато его 17-летняя дочь Мартина помахала подружке и даже присвистнула. Жорж Массин, сидевший с друзьями за столиком кафе, только поглядел краем глаза, однако мне стало неловко, а ей нисколько, даже показала язык Мартине. Я поставил машину перед воротами нашего дома. По дороге Энна сказала, что посидит в ней, пока я переоденусь. Времени у меня осталось в обрез. Микки и Бубу уже были дома. Я сказал им, что не буду ужинать, и они не стали задавать вопросов. Мать тоже. Но с ней все получается иначе, и пока я не ушел, она рта не открыла. Я побрился на кухне, ванной у нас нет, а электробритва Микки мою щетину не берет. Из своего кресла Коньята спросила, с чего это я так прихорашиваюсь. Микки пояснил ей на пальцах, а затем криком во все горло. Он пошел за мной наверх и дал свой одеколон и батник с короткими рукавами. У него потрясающие батники. Их привозит из Флоренции один итальянец, с которым Микки вместе работает. Я надел черные брюки, черный батник с белой отделкой, а Бубу дал мне свой лаковый пояс под цвет мокасин. Оба сказали, что я выгляжу классно. Я объяснил Микки, что если что-нибудь случится или позвонят по пожарным делам, пусть меня ищут в ресторане «Пюже Тянье». А номер телефона можно найти в справочнике у моего хозяина. Уходя, я сказал матери, что, скорее всего, вернусь поздно, пусть не беспокоится. Но она накрывала на стол, словно глухая. Когда я взялся за руль, Энна не шевельнулась, сидела по-прежнему очень прямо. Солнце уже закатилось за вершины гор. Она заметила, что я прифронтился, но сказала только, что я похож на Зорро, и по ее глазам, потому как она потеснилась, чтобы дать мне место, хотя его было предостаточно, я понял, что этот вечер и ей запомнится надолго. По дороге она рассказала, что платье ей шьет мать, что сама она их только укорачивает, никуда не ходит без иголки и нитки. А то оставляет часто подол неподшитым и открыла маленькую белую сумочку, чтобы показать иголку и нитку. Кроме этого, руки у нее ни к чему не приспособлены. Она плохая партия для мужчины. Последнее было сказано даже с вызовом. Затем говорила о своем отце, каким он был до удара. Но я плохо ее слушал, надо было гнать и не отвлекаться от дороги. Сигнальные фары я зажег только на автостраде в Анно, и лишь тогда понял, что мы с ней молчим чуть не час. Теперь она сидела ближе, я даже иногда чувствовал ее плечо. За стеклами была мгла, приближалась ночь. Я спросил, хорошо ли ей. Она мотнула головой, но так серьезно и старательно, что я уж подумал, не закружилась ли у нее голова от виражей, и спросил об этом. Она ответила, что я знаю толк в девушках. Но на самом деле ей очень нравилось кататься. Ей, мол, хотелось всю жизнь не вылезать из машины, и она не переставала ворчать на своего кретина отца, что так и не купил авто. Я похвастался, что у меня есть Делае, но ей было известно то же, что и всей деревне. Я заявил, что, в конце концов, одолею ее. Все дело в запчастях, которые теперь не изготовляют. Настанет день, — сказал я, — когда я повезу ее в большое путешествие. Она поинтересовалась, куда. Я дал ей выбирать самой. И вдруг Энна повернулась ко мне. Лицо оживилось, стало старше лет на 10, или мне так показалось из-за темноты, и взвинченно, без всякого акцента, сказала, что если я когда-нибудь запущу свою мерзкую машину, то должен увезти ее в Париж. В Париж! И тогда смогу ее трахать, сколько захочу. Ведь я же именно этого хочу, не так ли? Она употребила еще более грубое слово и, вытянув вперед руку, ладонью коротко била мне в грудь, требуя ответа. «Ну скажи, что ты хочешь, меня парень!» Я понял, что если ее не унять, она чего доброго схватит мою руку или руль, и притормозил. С тех пор я часто вспоминал все мелочи того разговора, не понимая, что же ее так взвинтило. Меня удивила тогда одна вещь. Когда я остановил машину, она круто отстранилась и подняла руку, словно защищаясь от удара. Я не мог говорить, да и не знал, что сказать. Так мы просидели несколько минут. Сначала она не смотрела на меня, а только ждала, опустив голову. Затем выглянула из-под руки. Я хорошо видел ее глаза. В них не было ни сожаления, ни страха. Просто глаза человека, который наблюдает за противником и не знает, что от него можно ждать. Я отвернулся, положил руки на руль, и она медленно опустила свои. Поправила платье на коленях, отбросила прядь волос со лба. Я стал спрашивать, с чего это она взбесилась, и не удостоился ответа. Я спросил, почему она иногда говорит с акцентом, и узнал нарочно, чтобы показаться интересней. Вот такие-то дела. Я понемногу успокоился, хохотнул. Она сказала, чтобы я перестал смеяться, и добавила, что, коль я об этом разболтаю, она всем расскажет, что я спал с женой Лубе Лулулу. Спрашиваю, откуда ей это известно? Она ответила, что я выглядел тайным агентом, когда обходил кинотеатр. Я ответил, что раз все знают, пускай рассказывает. И снова почувствовал в ней, даже не глядя, отчаяние, как с ней бывает, когда она проигрывает в карты. Уже тише она попросила меня поклясться, что никому не разболтаю. Я поклялся и добавил, что хотя ресторан уже недалеко, я могу, если угодно, отвезти ее обратно. Она схватила меня за руку, откинула назад голову, и вся копна ее волос оказалась у меня на плече. — Ну, чего ты так? Я включил мотор, и она осталась сидеть, прижавшись ко мне.